Когда трактирщик обратился к ней в совершенно неожиданный момент, на ее лице проскочила тень замешательства. Однако, поняв, что имел в виду хозяин гостиницы, маньяра быстро успокоилась и даже слегка засмеялась. И не тратя ни минуты в ожидании басни, владелец принялся за чистку ее грязной посуды. Кто, как не он, понимал причину, по которой она не спешила отвечать на вопрос. Впрочем, любой более проницательный человек давно бы догадался, что, как правило, на полный желудок снижается способность мыслить. «Разве я вам вчера не рассказывала, что получила зелье от парня, живущего вместе со мной в одной комнате?» «А, это...» Удивленный совершенно неожиданной просьбой оценить стоимость зелья, хозяин гостиницы мог довольно четко вспомнить этот инцидент. «И представляете, сегодня я заполучила еще одно!» «Не думаю, что это причина, по которой стоит так сильно родить. Может, она заполучила хорошую сделку на этом зелье?» Подумал он, значительно потеряв к ней интерес. Тем не менее, он продолжил говорить из чувства долга, и потому что это частично была и его история тоже. «Так во сколько тебе это обошлось?» «Кстати, об этом!» Она улыбнулась так широко, насколько это вообще возможно, и хозяину вспомнилась сцена, которую он видел ранее на ступеньках гостиницы. «Я получила его бесплатно!» «Ого! Зелье постепенного восстановления довольно дорогое. Я не могу поверить...» «Что?» У Баньяры всплыло странное лицо, когда он задал этот вопрос. «Нет, то, что я получила, может моментально исцелять раны». «Моментально? Да быть такого не может». Владелец начал бормотать это себе под нос, утверждая, что Баньяра ошибается. Зелье, обладающее лечебным эффектом, обычно делится на три типа. Первый просто увеличивает естественное излечение тела. Оно в основном используется вместе с заклинанием малого исцеления ран или при оказании первой помощи, но никак не в одиночку из-за своего слабого эффекта. Стоило это зелье довольно дешево, в порядке 2 или 3 серебряных монет, так как его основными ингредиентами были лечебные травы. Вторым типом являлось зелье, которому требовалось несколько минут, чтобы эффект дал о себе знать. И хоть это действие продолжалось недолго, оно по-прежнему стоило 15 золотых. Этот эликсир состоял из особой смеси трав и небольшого количества магии. И как уже можно было догадаться, для молодых искателей приключений это было не по карману. Однако нельзя отрицать, что с ним шансы на выживание значительно возрастут. И, наконец, последний, третий тип зелий моментального исцеления. Оно создается высококлассными алхимиками с помощью специализированного оборудования и заклинаний, заточенных для получения экстракта. Даже зелье, у которого был самый слабый эффект, стоило не меньше 30 золотых монет. Вчера он назвал ей цену зелья постепенного исцеления, поскольку он чувствовал, что новичку не нужен такой дорогостоящий предмет. Но ситуация оказалась совершенно другой, чем он себе представлял. Невозможно. И снова хозяин гостиницы начал отрицать правдивость ее слов. Где в этом мире можно найти кого-то, кто откажется от зелья за 30 золотых? Да такое даже представить нереально. Или же он просто не знал ценности зелья? Хозяин вдруг вспомнил, как этот человек бесшумно спустился по лестнице, примерно в то же время, когда Баньяра доблестно сражалась со своей двойной порцией каши, и отмахнувшись от предложения позавтракать, он выскользнул из гостиницы, словно невидимый призрак. Но как только трактирщик осознал это, по его спине тут же пробежал холодный ветерок. «Этот парень...» «Он даже не знал о магии, и, насколько я понимаю, он из какой-то деревни. Интересно, правда ли это? Говоря рационально, можно ли вообще беззвучно спуститься по этой скрипучей лестнице? Может, тогда в зале было достаточно шумно, чтобы я не смог услышать звуки шагов? Однако... Вчерашний образ деревенщины был полностью уничтожен и заменен на силуэт неуловимого призрака. Что-нибудь случилось? Ему казалось, что сейчас лицо Баньяры выглядело по-дурацки лишь потому, что она не осознавала ценность зелья мгновенного исцеления. «Слушай, ты хоть понимаешь, что это зелье мгновенного исцеления нельзя получить меньше, чем за 30 золотых?» Взгляд замешательства мгновенно изменился на ошеломительный крик, когда до нее наконец-то дошло значение его последних слов. «Чего?» И трактирщик аж поморщился от ее громогласного удивления. Что? Погодите!» «Тебе ведь не нужно объяснять, почему магические предметы намного дороже обычных?» «Ну да, конечно, но разве могут 2 зелья стоить как комплект полной брони?» Комплект полной брони известен тем, что является одним из лучших защитных наборов, которые только можно встретить на городском рынке. Нет таких воинов, которые не восхищались бы им. Ведь независимо от ранга, именно ношение костюма отличает вас от других искателей приключений». Баньяри тут же опустила голову, когда поняла, насколько ценное зелье она вчера израсходовала. «Кстати, это только средняя цена этого зелья. Нужно понимать, что фактическая цена зависит не только от скорости лечения, но и от количества восстанавливаемого здоровья. К примеру, если взять за основу авантюриста с относительно высоким рейтингом, тогда зелье мгновенного исцеления способно исцелить раны, которые обычно заживают в течение месяца. Из этого и взялась цена в 30 золотых. Но если зелье при тех же условиях способно моментально вылечить находящегося при смерти человека, вероятно, стоимость такого эликсира будет варьироваться в радиусе 270 золотых. Я уверен, что существуют экземпляры и за 480 золотых монет. Просто они не распространены на обычных рынках, ибо такие зелья делаются только на заказ и только для очень влиятельных людей. Но для обычных авантюристов будет вполне достаточно варианта и за 30 золотых, чтобы иметь почти тот же эффект». Открыв рот от удивления, насколько ценным может быть зелье, Баньяра теперь чувствовала себя более уверенно относительно ценности этого эликсира. «Ты собираешься продать его?» «Да ни за что!» – сказала Баньяра, крепко схватившись за кожаный мешочек. «Если захочешь оценить целительную силу зелья, ты всегда можешь сделать это в гильдии авантюристов, всего за 3 серебряные монеты. Тебе лучше не затягивать с этим, а то мало ли что может случиться». «Понимаю». «Ну, раз так, тогда я ничего не слышал о зелье за 30 золотых монет». Невольно они вдвоем вздохнули с облегчением. «Я и подумать не могла, что оно так дорого стоит». «Да, такие зелья действительно что-то невероятное. Одно такое способно излечить любые раны и даже отрастить потерянную конечность, не говоря уже о избавлении от боли». И в этот момент, вспомнив кое-что из прошлого, хозяин гостиницы потер один из своих шрамов на лице. «Ух, что бы ты там себе ни думала, береги этот эликсир, ведь он может спасти тебя». В баре наступила тишина, и тогда он спросил у Баньяры. «Как ты думаешь, кто этот парень?» «Мне бы самой хотелось это узнать». И вновь два тяжелых вздоха пронеслись по пустой комнате.